Вы понимаете, что жизнь ваша на закате, уже вас никто никогда не полюбит горячей пламенной любовью. А этот человек ваши грязные носки стирает. Да, и мужчина будет. О-о-о. Ну, просто это привязанность. Глупая, эгоистическая привязанность. Вам просто удобен этот человек. Никакой любви нет, вам просто удобно. Вы свои чувства устроили очень удобно. Это и есть эгоизм. И иногда он говорит, да я что без тебя сам не проживу, да я так сам могу выстирать свой носок. Но он так его стирает странно очень. Я могу готовить, да ничего не можешь, ничего не можешь. Лень охота на пузе, лежать телевизор, смотреть и ходить на работу, гайки крутить там еще в пью. Больше ничего. Это кажется всегда. Да я боюсь, но психологически, может быть физически обойдешься, а психологически нет. Потому что общение с противоположным полом что дает? Целостность. Поэтому говорят, как две половинки. Почему все в одну сторону и в другую? Что как одна половинка. Как у вас половина. И как только противоположный пол, то... Оба-на! Конечно, не моя половинка, но все равно. Это как листок вот порвать, если, да? И вот вы можете и все разбрать. И вот... К одну половинку вы должны подобрать. Вот это называется. Нет, не отсюда, не отсюда. А вот это нравится, но она зато не отсюда. Вообще, другие размеры, другой цвет. И другие, так сказать, вот эти порванности. Поэтому вот брак это так тоже такое. Дружба, все это вы подбираете. Вы не думаете, на-ка, на к этой. Оттуда подбираете. Это нравится, это не нравится. О, совпало. И что? Ну не нравится мне. А вот это желтый, ну она же других размеров, желтый цвет. Ну все равно, ни раз к ней прилипает. И все говорят, вот идет желтая, к ней кто-то прилип. Все. Да. Говорят, такая женщина, этот кто там, что это там, прилипло к ней. А это муж прилип. Боже мой. Так бывает в жизни. И тогда вы видите. То есть вы-то думаете, что... Вот иногда вы слышали, да, говорят... Это муж Натальи Ивановны. А, ну хорошо, понятно. Это муж Натальи Ивановны. Нет сказать, это жена. Почему? Потому что там все на сверх надо. Улавливаете? Это что, муж самой Натальи Ивановны? А это собака Натальи Ивановны. А это, так сказать, синица, которая ворует пшеницу, которая в амбаре хранится. В доме, который построила Наталья Ивановна. А этот муж сидит, который гоняет синицу, который ворует пшеницу. Так, понимаете? Поэтому по речи можно сразу уловить, кто там главный, доминант. Кто доминирует. И люди так между собой общаются. Вот говорят, сито. Почему мы все ситу знаем? Потому что она чья жена? Рамачандры. Да, она Рамачандры, чьей-то. Видите, что тот объект более важен. Но здесь в мире иногда все наоборот. Это что это он такой? Потому что вот у него кто? Жена. Типа, все наоборот. Бывает. Ну, давай. Вы там сказали, что даже черви, птицы и звери могут достичь высшего совершенства, если недостаток съедят. А перед этим что написано было? Пулкаши, пулинды, кхасы, даже жители Сибири. А потом только идет дефис. И, то есть жители Сибири, птицы, звери и черви отделены только вот такой черточкой. Ты заметил это? Да. Это очень весело. Там в комментариях было вот это. Так вот, у животных же нет сознания, как, поэтому они видят. У животных сознание есть у всех. Да. Просто есть сознание животное, есть растительное сознание, есть минеральное. Вполне серьезно, я говорю. Мы с вами как раз изучим эту таблицу. Сознание присуще всем. Но поскольку мы теряем разные сознания, да? То есть вот есть сознание Ананды, да? Сознание там, допустим, так все. И есть, так сказать, сознание зверей и птиц. Это вот две пада пашу. Что какой это человек? Это какое-то животное. Почему? У него же сознание есть. Но в человеческом теле сознание кого? Животного. Вот в чем вопрос. А помните, да, царь Бхарата был в теле оленя. его сознание, мудрецы были потрясены, что животное ведет себя как великий преданный. Сознание еще очень высокого уровня. Поэтому по сознанию, по поведению, по устремлениям мы можем видеть, кто человек, а не потому, какое тело у него там. Поэтому Бхагаватам начинается с чего? Махарадж Парикшит увидел, что шудру, одетого в царские одежды, который бил кого, это немыслимо. Кшатрий не имел права бить корову. Это только шудра мог себе позволить. Поэтому сразу по его поступку было понятно, что он нарядился только как царь. Но то, что он делал, указывало на него, что он кто? Шудра. Поэтому как наше тело может очень красиво выглядеть. Но когда мы критикуем кого-то, всякий крестнословием, что-то там курим, что-то пьем и там что-то как-то себя ведем, чем-то интересуемся, сразу кажется, что мы просто одеты в царские одежды, не больше. И тело наше только как одежда. Но там внутри кто? Шудра, животное какое-то. Вот почему мы говорим о качестве. Поэтому одежда сравнивается с телом, помните, да? Как живое существо сбрасывает старые ненужные одежды, надевая новые, так и душа меняет тело. С одеждами сравнивается. Поэтому мы можем видеть также шудры, обреденные, что царские одежды, это люди века Кали, которые бьют коров, нарушают, бьют быка, ноги ему перебивают. Но выглядят очень по-царски. Но это сразу понятно, что это шудры, обрядившиеся в царские одежды. Недостойные люди. Они били веду, они критикуют веду, знания критикуют. Они могут неспособны понять его. Харму. Они не вспахивают через быка, не через религиозную деятельность получают урожай, а убивают быка. Вы понимаете, да, в чем суть? Почему такое сравнение? Да, что они воры, они воровским путем получают плоды, а не вспахивая через поступки определенные, правила и предписания. Они достигают своих плодов не через правила, а через греховную жизнь. Поэтому они как человек, который украл у других. Поэтому яджур-веда, яджур означает яги, вот эти жертвоприношения. То есть через жертвоприношение должно делаться все. И поэтому говорится, что мы должны получать двумя. Есть два способа, которыми мы можем получить все. Это преступной деятельностью и какой? Законной. Законная деятельность, нас за нее не накажут. Понимаете? Законная. Вот как человек говорит, я заработал это честным трудом, могу так сказать. А человек нечестно может так же поступать. Вот так же это дхарма и адхарма. Вы зарабатываете это через следование определенным правилам, предписаниям и так далее. Или просто берете это. Не через это. И результаты какие? Вы получаете то и другое, но одно становится то, что вы получили, причиной вашего страдания, а другое причиной вашего счастья. Вот и все. Такова разница между законной и незаконной приобретенной результатом. Только в этом разница и больше ничего. Поэтому говорится, он бил быка и корову. Хотел уже убить их. Они мешали ему. Чему мешал бык и корова? Изображать из себя кого? Царя. Властелина мира. Властелина всех живых существ. Поэтому они спрятали и быка, и веду. Они хотят их уничтожить. Потому что тогда никто не будет верить, что они цари. Тогда вы увидите, что они кто? Шудры обряженные. Поэтому власти всегда не заинтересованы в том, чтобы кто-то через какое-то знание обличил их. Поэтому всегда мы с вами смотрели запрет на археологию, то все. Тогда никакие не ученые, а кто? Обряженные в ученых кто? Ну, не просто шутки, дорогие. Говорится, гита звучит тогда, когда... Ну, более серьезная вещь. Асура. Гита звучит на Курукшетре только. Читал, что творец Бога надлежно охранять страшно, и там уже говорит 4 веды, 16 энергии. Да, да. Мне вот интересно, от чего охранять, того, как творец Бога охранять? От невежд. Да. Понятно тебе? Правда? Ты понял, да? Как бы это же метафора. Как бы невежный человек туда не способен пройти. Там охраняется правилами, нравственностью, тем, вот так все попало. То есть, если в тебе этого нет, то туда не сможешь пройти. Как в Библии, помнишь, да? Легче верблюда через угольное ушко, чем богатому. А чем он богат? Скупостью. вожделение. Богатство-то не на земле же. Он говорит, там. То есть, следуя тем законам высшим, мы истинное богатство обретаем. А когда мы те отвергаем и тут как бы что-то махинируем, и вот это богатство, оно только становится причиной наших проблем. Поэтому истинное богатство – это качество человека, несомненно. То есть мы можем видеть, что самый лучший человек – это и есть самый богатый. Богат чистотой своей, сердечностью, милосердием, состраданием, аскетизмом и так далее. Поэтому никому, никаким богатым людям храмы не строили никогда. А смотрите, Христос ходил, так сказать, полураздетый, и он до сих пор все кланяются. То есть качество. Божественные и демонические кто? Натуры. Натура – это есть натур, это качество, природа. Природа – это есть. Природа состоит из чего? Из трех гун. А гуна что такое? Качество. Таким образом, натур означает качество, природа человека. А есть только две натуры. Какие? Природа божественная и демоническая. И как божественная натура может превратиться в какую? Демоническую. И как демоническая может? Это лишь зависит от выбора. А за выбор отвечают что? Клеши. Панчи клеши. Помните, авидия невежества по отношению к духовной науке. В результате асмита, ложное эго, рага, желание к материальному счастью, а не к духовному. Поэтому мы говорим, не учите меня жить, лучше дайте мне денег, да? И помогите материально. Это означает рага. Человек основывает свои отношения на раге. Рага. Дальше двеши и апхиневеши. Ложная ненависть к ложным источникам страдания и желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. Все очень просто. Почему кто-то закуривает очень рано? 5 лет там уже курить, там 6 лет уже пить начинает пробовать. Апхиневеши, конечно. Желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. Поэтому в соответствии с этим есть такая как бы градация. Люди вот на улице в соответствии с прошлой деятельностью. И они быстрее приобщаются к тому, что и было в прошлом. К той деятельности. Это грех. Вожделение все пожирает. Видите, оно съело вожделение и богатство, и хорошие качества, и все остальное. Итак, мы говорим, оно ненасытное, всепожирающее, что дальше? Всеразрушающее. Оно все уничтожает, разрушает. Вожделение разрушает. И он говорит, враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. Знанием является качество. Таким образом, когда в качестве появляется вожделение, то наше качество, смотрите, доброта, то есть доброжелательность появляется, гневливость, да? Там щедрость во что? Жадность, да, скупость, так сказать, и так далее. То есть какое-то хорошее качество тут же приобретает противоположное. Это из-за вожделения. Чем больше вожделения, тем больше в щедрость попадает что? Чем больше вожделения, тем эта щедрость превращается во что? В жадность, конечно. Поэтому очень легко понять, что жадный человек – это человек очень-очень какой? Похотливый. Очень похотливый человек. Жадный. Жадность, гнев – то же самое. Жадность, гнев и что? Вожделение. Поэтому мы с вами потом будем рассматривать вот эту систему, как, допустим, какое-то качество, к чему оно приводит в итоге. Если мы что-то не делаем мелкое, к чему оно в итоге приводит? В плюсовом, если мы делаем так, и в минусовом. И вы увидите, люди же этому нигде не обучаются, кроме как в жизни. Но они к старости, порой и то не все, приходят к этому выводу, которому должны были обучиться в молодости. Да? И тогда бы не наделали столько ошибок. Поскольку они не обучены, обучались всему, чему угодно, только не этому. И они не способны в людях разбираться, в себе, что со мной происходит. Идут на поводу своего ума и чувств, принимая свой ум и чувства за себя. Они не могут понять, где у них ложное эго, где истинное знание, внутри себя. А когда вы не разбираетесь, тогда вы делаете как-то ложное эго продиктовано. А природа ложного эго – Шива. Он повелитель ложного эго. А Шива, он повелитель гуны невежества. Он вас вынудит страдать. За любой эгоистический поступок человек впереди ждут что? Страдания и разочарование. Все. Больше ничего. Да. Это тонкое желание, быня-быня дети. Это будто буки сексуальные вещи. Желание делать кому-то добро, оно тоже может быть продиктовано низшими гунами. представим, человек с похмелья болеет, мы его похмеляем. Это добро для человека, который с похмельем? Ну как нет? Если мы добродетели на уровне невежества, то мы, естественно, будем думать так. Ты поняла меня? То есть добродетель наша, она также в гунах. Вот представь, наркомана ломает, и ты хочешь ему помочь. Как ты ему поможешь? Ну вот видишь, никак. Так а в чем же тогда твоя добродетель? Лечить, а он в этот момент лечиться не хочет. Таким образом, есть добродетель в невежестве, в страсти и в благости, мы с вами говорили. Подавать в нечистом месте, нечистой личности и сентиментальности. Это добродетель в невежестве. Подавать для приобретения уважения в окружающих, то есть делать это, чтобы все видели, как вы знаете, в газетах пишет, такой человек, и он специально что-то жертвует, там телевидение называет, помните, да, мэр там, вот жертвует, так сказать, фотографии, 3 рубля детскому дому, там мальчик какой-то. Это гуна страсти. Несомненно, он, так сказать, недалекий человек. И жертвует там, кстати, достойной личности в чистом месте, тихонько, как это говорят. Делай добро и бросай его в воду, да? Не слишком видно. На показуху. Это благости. Также и о чем ты говоришь? Делать что-то для человека хорошее. Что именно ты делаешь для него? Скажи мне, что ты делаешь и что ты имел в виду. Любой пример. Я тебе точно скажу. В какой гуне это добродетель? Наливай. Нет. Так вот тогда говори конкретнее. Вот я почему и говорю, что я должен знать более конкретно ситуацию. Тогда я тебе скажу, в какой гуне она. С какой проблемой? Вот он приходит и говорит, грома нету. Ну, например, он не может разобраться у него нет детей, он не может разобраться. И что, как ты делаешь? Денег. А, денег. Ты даешь ему деньги. Да, попроси класс. И он идет в ресторан. Нет. Но если... А, при этом желание быть Богом. Ну, вот, если, да, если у него такое желание, что он как бы и как вести себя как Бог, он же лезется к этому. И вот это как ты будешь помочь? Падение. Падение? Он начнет себя вести как Бог. То есть он подумает, что ему все, что дозволено. И как только человек начинает себя вести, что ему все дозволено, как пройдет вот такой же, как я, как даст ему в глаз, как порвет ему нижнюю губу, как выбит ему, оторвет ему уши и переломает ему ноги и руки, все. Какие качества, если он себя ведет как Бог? А-а-а. Качества. А какие качества у него? Ну-ка. Вот, нет, 6 качеств только у Бога. Все знание, вся красота, вся сила, вся слава, дальше кто помнит? Все богатство и все отречение. Да, я говорил, знание. Какие? Вот эти качества он Бога развивает? Или доброта? Значит, он хераник и шипух. Если он думает, что он станет Богом, он как хераник и шипух, значит. Мы качественно равны, но количественно нет. Да. Качественно мы равны. Нам даже не надо стремиться, чтобы капли океана приобрести качество океана. В ней весь состав химический такой же. Вот вы берете каплю молока и вот бетон молока. В чем разница только? В количестве, в могуществе. Также живое существо, оно как искорка. Как солнце и какой-то там корпускула солнечная. Полностью природа. Но она что там, много ли осветить может? Качественно мы равны, но количеством по могуществу нет. И мы не Бог, поскольку мы наделены индивидуальностью. Поэтому в Евгите там также говорится, что никогда не было так, чтобы не было меня, тебя и этих царей. Этим он подчеркнул, что все мы кто? Индивидуальность. Никогда так, он никогда, он не говорит, были времена, когда нас не было, был только я. Нет, он говорит, никогда так не было, чтобы не было меня, тебя и этих царей. Никогда так не было. Ни духовно, ни материально. Вечность. Вечность и еще что? Индивидуальность. Ты никогда не был мной, а я никогда не был тобой. Мы все не знаем. Но я кто? Из меня все это изошло. Я, он говорит, верховная личность Бога. Я всеконтролирующий, я наслаждающийся, там и так далее. Как желудок? В итоге кто наслаждается? Ноги или руки, если мы кушаем? Рот наслаждается, если он кушает? Глаз, ухо, нос? Нет. Наслаждается желудок. Пища вся уходит в желудок, а в итоге из желудка куда все пускают? В ум. И в итоге ум такой. Он царь. Ум.